Здравствуйте! Это цикл лекций «Феноменология радикального субъекта». Сегодня мы завершаем наши размышления о том, как радикальная субъектность, как радикальный имманентизм с учетом центральной фигуры, центральной точки этой модели у Аристотеля, представленной как нос, поэтикос, то, что мы называем радикальным субъектом или в феноменологии интентором, как это воплощается или отражается, как это аффектирует гегелевскую философию на примере его первого и фундаментального философского труда «Феноменологии духа». Так вот, в предыдущих лекциях, в предыдущих трех лекциях мы разобрали различные аспекты. Сегодня мы поговорим о такой малопонятной, трудной теме, о которой речь идет в первом разделе «Феноменологии духа», посвященном сознанию, как о опрокинутом мире или перевернутом мире. Собственно, к теме как таковой, к теме структур сознания, роли радикального субъекта, это, на первый взгляд, прямого отношения не имеет, и тема перевернутого мира больше у Гегеля практически не всплывает, хотя само слово «перевернутый» обратно иногда еще как термин возникает в других контекстах. И, вероятно, это, конечно, отсылает к этому описанию перевернутого мира из раздела сознания, но постепенно это как тропинка в лесу. Тема перевернутого мира теряется в философии Гегеля и тематизации не подлежит в дальнейшем. Гадамер в своем разделе, посвященный в книге о Гегеле, посвященной вот этому странному появлению перевернутого мира в феноменологии духа, уделяет главу и говорит, что да, это действительно некая загадка. Загадка в истории философии, для чего Гегелю был нужен перевернутый мир, какую роль он играет в структуре его философии, почему он им отвел вначале такое большое место, а потом забыл и потерял. Так вот, эта потерявшаяся тропинка, имеет ли она какое-то значение, размышляет Гадамер или нет? Вот мы пытаемся заняться сегодня этой сложной проблематикой, которая действительно неизвестна вообще. Это была такая ранняя аберрация общего софийного взрыва внутри самого Гегеля, которая потом растворилась, а может быть, это было что-то еще. Вот давайте не будем заведомо не отвергать какое бы то ни было решение этой сложнейшей проблематики, проблематики того, что такое перевернутый мир в философии Гегеля, попытаемся рассмотреть разные версии его. Итак, когда Гегель рассматривает феноменологии духа, слои сознания, о чем мы говорили, специально на этом останавливаясь, еще предшествуя самосознанию, он говорил, что вначале первым слоем является дисхайт, то есть этость, это конкретность субъекта и конкретность объекта, и тот факт, что уже это, то есть нижний уровень, уровень того, что мы привыкли называть непосредственным восприятием и непосредственным миром, данностью, наличием, что в этой наличии сам факт присутствия субъекта и объекта делает это наличие не непосредственным, а опосредованным. Может быть, к этому относится такое очень тонкое выражение, замечание Хайдеггера о том, что нет ничего сложнее так называемого простого человека. То есть нет ничего более сложного и комплексного, состоящего из множества таких неочевидных самих по себе структур, чем стихии самого прямого непосредственного опыта. Вот Гегель к этому и подводит, что наличие в непосредственном двух полюсов субъекта и объекта этого эмпирического «я», который находится в мире, и самого окружающего набора гегенштандов, предметов, объектов, уже это, как, и что, собственно говоря, нам предлагается воспринимать как непосредственное, само это назад, очень далеко от непосредственности. То есть это уже опосредовано, по крайней мере, тем, что между этим субъектом и объектом нет ничего. Но это ничего при более внимательном философском размышлении, что между нами и воспринимаемым миром ничего нет. И чувства якобы воспринимают этот мир вот в каком-то таком, в единственно возможном ключе, сразу без всяких опосредочных инстанций. Этих опосредочных инстанций нету, это ничто, то есть между нами и объектами нет ничего. То есть, ну и вот с одной стороны, на таком первом уровне такого наивного восприятия, что нет ничего, а философски нет ничего означает есть ничто. А ничто, поскольку тесно связанное со стихией негативности, главное у Гегеля, то, соответственно, можно сказать формулу отношения субъекта и объекта на уровне данного наличия, на уровне индивидуального субъекта и таких конкретных, если угодно, индивидуальных предметов, которые этого субъекта окружают, между ними нет ничего, это наивное утверждение, то есть они ничем не опосредованы друг с другом, а вот с точки зрения философского осмысления того же самого субъекта, эмпирического и тех же самых предметов, то опосредованность есть, это опосредованность через ничто, но поскольку ничто не является чем-то само собой разумеющимся, это фундаментальная философская категория, это акт негации, то вот это, на этой негации Гегель и останавливается. Так вот, непосредственное есть опосредованное, а наличное есть проблематичное. И оно проблематизировано ничто, поскольку расколото на два полюса субъекта и объекта, того эмпирического «я», которое находится в стихии объектов, которые частично объект, но это тоже проблематичное высказывание, это на самом деле еще надо посмотреть, до какой степени это индивидуальное «я» объектно, а частично необъектно. И вот это необъектно, собственно, и есть выделение, отделение и опосредование между субъектом и объектом. То есть субъект отличается от объекта опосредованием. Не непосредственно, а опосредованно. И вот сама непосредственность этого отличия становится опосредованием в самом начале такого как бы философского мышления. Это очень тонкое замечание, которое сразу меняет на самом деле простоту пошагового движения по лестнице пластов сознания. Это очень важное замечание. Хайдеггер, конечно, не восстанавливается, как и все феноменологи, для них это принципиально, для Хайдеггера особенно. Но уже у Гегеля мы видим это введение ничто как опосредующие инстанции еще на самом базовом уровне. Если мы вспомним ту фихтянскую модель, который с нашей точки зрения предопределяет очень многие аспекты гегелевской философии, то, соответственно, здесь становится понятно, что для того, чтобы «их» могло появиться в «нихт-их» и не совпасть с «нихт-их», но не совпасть одновременно с «дас-их», чтобы малая субъектность, эмпирическая субъектность не совпала ни с объектностью, ни с главной радикальной субъектностью, конечно, эта субъектность должна быть опосредована во многих отношениях, опосредована и принадлежностью них-их по отношению к дас-их, и опосредованием к непринадлежности к них-их в отношении них-их. Соответственно, и везде нихт, как «не», как отрицание, как негативитет, становится именно опосредующим элементом, имеющим колоссальное значение, потому что в нем состоит различие. И сам факт этого различия уже есть некоторое последующее начало, которое тематизируется Гегелем, лежит в основе его диалектики, его философии. Но это так, это мы просто напомнили о том, о чем мы говорили раньше, может быть, уточним какие-то параметры. Дальше достраивается эта модель уже, как мы выяснили, опосредовывающий хиксейтос, опосредовывающий дисхайт, опосредовающего наличия на уровне обобщения или абстракций, таких как альгемайный объект или альгемайный гегенштайт, общие объекты и общие субъекты, где мы переходим от конкретности к общности, то есть конкретность была опосредована, общность тоже, или вот обобщение тоже опосредовано, и полюса субъекта вообще, или абстрактного субъекта, и объекта вообще, абстрактного объекта, они между собой снова разделены, снова опосредованы, то есть опосредованность нарастает. И вот на следующем уровне, там, где открывается игра сил, там происходит некий скачок от всеобщей разделенности к тому, что предшествует этой разделенности, причем четверной разделенности конкретного субъекта и конкретного объекта, и разделенности общего субъекта и общего объекта. Вся эта разделенность, она вбирается определенным образом и одновременно предполагается игрой сил, которая представляет собой нечто предшествующее этой жесткому разделению. То есть здесь стихия негатива или стихия негации дается нам не в своих продуктах, не в продуктах разделенного уже, а в продуктах разделяющего, в продуктах разделения. В этом смысле интересно, как Брентано говорил, что когда мы говорим о форштеллингах, представлениях, то надо говорить о форштеллинге, об акте представления. Вот игра сил Гегеля, которая появляется на третьем уровне слоев сознания, это не разделенность, а разделение. И вот для того, чтобы быть разделением как процессом, в нем должно быть что-то неразделимое. Неразделимое – это и есть сила по нему. Так вот, когда от силы на следующем уровне мы поднимаемся выше, к тому, что Гегель называл эфиром мышления, здесь как раз можно сказать, что сознание и мышление мы много раз в нашем курсе противопоставляли для наглядности. Мышление, относя к божественной вертикали, к теологии, а сознание к имманентному уровню. Вот здесь Гегель, который избегает трансцендентности и старается следовать, как и Фихте, за радикальным имманентизмом, он тоже разделяет сознание и мышление, но не столь жестко. То есть мышление – это внутренняя область сознания, прилегающая к центру дас-их или к радикальной субъектности. В этом отношении это определенного рода аппроксимация, строго говоря, А равно А только на вертикали по отношению к радикальному субъекту, то есть в каком-то смысле внутри радикального субъекта, если угодно, а никак не вовне. Но с определенной степенью допущения мы можем сказать, что по мере приближения к радикальной субъектности мы приближаемся к мышлению, от стихии сознания к стихии мышления. От риторики к логике. И поэтому мышление, оно логично, категориально, но оно возможно в самых глубинных слоях, скажем, в том внутреннем сознании, которое примыкает к точке Абдитус Ментис Августина. Это вот некоторая поправка, она может быть существенной. И, кстати, это объясняет, почему, когда мы говорили о диалектике господина и раба, мы сомневались, как подыскивали термин, подыскивали слово для того, как определить тот момент, когда субъект играет роль радикального субъекта. Он его играет, но им не является. В этом отношении способность к полноценному мышлению, не только к сознанию, но к мышлению, уже предполагает некоторую связь более тесную с радикальностью, но еще, конечно, не саму радикальность субъекта. Соответственно, вот здесь господин, когда мы говорим, что он выступает как бы от имени радикального субъекта, он его аппроксимация, то есть он как носитель чистой негативной, поэтому и чистой мысли, он выступает от лица его, но не является самим радикальным субъектом. То есть он фактически приближен к мышлению, он причастен к стихии мышления, но он сам не есть мышление, потому что мышление исходит из центра, из самого полюса радикальной имманентности, и становится вот это отождествление господина как аппроксимации господина или субъекта как данного субъекта на любом уровне, на любом удалении от центра, все равно это аппроксимация. И самим субъектом это совпадение возможно лишь в конце, когда дух становится абсолютным, то есть когда сам субъект достигает своего телоса, своей цели, своего естественного места, которым является божественный недвижимый двигатель внутри него самого, по Гегелю, и с использованием терминологии Аристотеля. Соответственно, вот это важно. И приближение от уровня сознания к уровню мышления, это как вступление вот в эту ауру мышления, это вступление по Гегелю в область священной пустоты внутреннего в вещах, с одной стороны, и заполнение этого внутреннего в вещах эпифании явления. То есть эршанингом, собственно говоря, то есть феноменом, феноменологией, собственно, духа феномена. В этой феноменологии и открывает себя субъект или радикальный субъект как дух. И вот, собственно, феноменология духа – это то, что происходит на этом уровне в глубинах сознания, где сознание приближается вплотную к своему истоку, который уже является не столько сознанием, сколько мышлением или пересечением сознания и мышления, естественно, аффектируя зону сознания уже вот этими тем, что Гегель называет законом или этими излучениями вечности, где излучениями логики, где А равно А, а не А и закон исключенного третьего. Вот эти законы логики и есть некое содержание в определенном смысле вертикали, проходящие сквозь радикального субъекта, но поскольку Гегель тоже, как и Фихте, интересуется построением строго горизонтальной или имманентной философии, то для него вот обращение к вертикали, собственно, к теологии, не представляет собой вот такого специального отношения, поскольку теологию он рассматривает как элементы созревания сознания, если угодно, или созревания духа. Поэтому и саму теологию он пытается рассмотреть в каком смысле горизонтально, сведя ее к антропологии. Этого, кстати, это отличает от Шеллинга, который то же самое делает, но делает ставку, как и Бема, скорее на теологию, считая, что антропология – это частный случай теологии, в то время, когда для Гегеля скорее и теология, и антропология – это разные ракурсы именно не то, что истории духа, можно сказать, истории духа, или трансформации духа, метаморфоз духа, диалектики духа, которые проходят разные стадии, которые выступают и в теологическом, и в антропологическом контексте слита. У Шеллинга это то же самое, очень сходная модель, они были близки очень, но у Шеллинга акцент ставится как раз на имманентность теологии антропологии, а у Гегеля скорее и теология антропологии, они выступают в общем контексте учения о духе, которое является общим и для теологических проекций, если угодно, и для антропологических, для антропологического опыта исхождение со своей человеческой субъектности из своего центра и возвращение к нему. Но самое главное, что приближаясь вот к области мышления, входя в зону феноменов, которые развертывают себя в пустом пространстве внутреннего вещей, здесь как раз уже обнаруживается закон. Закон как неподвижное логическое содержание радикального субъекта. Однако для того, чтобы это содержание из абстрактного или такого необходимого стало достоверным и действительным, дух должен уйти от себя, переместиться на периферию, дойти до самой внешней точки и зайти из себя и вернуться. И только через возвращение, когда сам эта точка, начало становится точкой конца, и когда альфа переходит в омегу, и когда, здесь можно вспомнить, азот Парацельса. Азот – это то удивительное слово, которое состоит из первой буквы трех священных алфавитов для католицизма, греческого, латинского и еврейского, а, алиф, альфа, и трех последних букв этих же алфавитов, то есть тау, иврита, зет латинского и омега греческого. Так вот, такой в этой формуле азот содержится вся диалектика духа Гегеля, которая описывает, что из А, движение из А к изначалу, с точки начала к точке конца, есть такое круговращение, вбирающее в себя всю историю субъекта или историю духа, собственно, включая как момент этой истории, включая появление и снятие мира объектов или самоотрицание. В этом есть значение негации. Так вот, приближаясь, в начале Гегель, когда он говорит о сознании в «Феноменологии духа», он не акцентирует этот элемент развертывания и свертывания, это как раз уже скорее в структурах самосознания, потом перехода от самосознания к разуму, к мышлению, от разума к, собственно, к обнаружению того, что речь шла на всех этих этапах о духе, а потом уже и к религии, и к абсолютному. К абсолютной идее, вот это я перечисляю разделы феноменологии духа, но уже в самом первом проходе по этим этажам сознания Гегель, в принципе, описывает всю структуру вот этого внутреннего измерения, как, вплоть до того, как, что он называет первым сверхчувственным миром или законом, областью эфирного мышления, в центре которого стоит закон. Закон Unterscheiden, как говорит Гегель, закон разделения. И это мы все рассмотрели, все это прекрасно укладывается в модель такого представления о аристотелевском единстве активного интеллекта, который излучает, испускает свои лучи на периферию, и эту периферию в себе сразу и полностью и тотально содержит, таким образом сразу дан центр, круг, центр периферии и отношения между ними, это дано сразу, а вот диалектика заключается в этом движении от центра к периферии, возврат к центру, что создает такое специфическое время философии, или то, что Гегель называет, он это и называет историей. История – это история духа, а дух – это отношение центра к самому, к точке центра, к точке самого себя на периферии или на промежуточных положениях. Это колоссальная возможность самых разнообразных преломлений, поэтому история духа является абсолютно полной, совершенной, но завершается она, двигаясь по своим логическим, а не хронологическим этапам, великим возвращением альфы в омегу, а в зет или альфа в тау, то есть осуществлением операции азота философов, который совершает полный круг возвращения к своему естественному месту. И вот, да, и все это не предполагает никакого другого субъекта, кроме того, который для Гегеля представляет дух. Дух, снова подчеркнем, что это не столько чистая антропология и не столько соотношение антропологии с теологией, где мы видим другую субъектность, и где, собственно говоря, человеческая субъектность в христианской антропологии объясняется и обосновывается через божественную субъектность и их связь. Гегель этого различия строго не делает, продолжая линию такого мистического протестантизма, теософского протестантизма, если угодно, в духе школы Якова Вёмы. В этом отношении он как раз находится под влиянием в значительной мере Шеллинга. И вот эта герметическая или протестантская теософская традиция, она, конечно, за ним стоит, поэтому для него нету принципиального различия между божественным в человеке и божественным в Боге. Он видит их близость, и, в принципе, его можно также упрекнуть в том же самом, в чем упрекали мастера Экхарта, в том, что это различие между божественной субъектностью и человеческой субъектностью в пределе мистического горизонта, это различие не утверждается, оно как бы становится иррелевантным. И Гегель строит свою модель на этой иррелевантности между радикальной антропологией и теологическим учением о субъектности. Да, это вот такая модель, которая, собственно, и подчеркивает его унитарность. Но в некотором смысле, если какие-то определенные акценты переставить, это может быть сочетаться с христологией, если добавить некоторые уточнения, то это не такая, не, безусловно, не богоборческая модель, скорее здесь не прочерчены и не обозначены некоторые догматические стороны, что и позволяет прочитать Гегеля вне христианского контекста. Хотя сам он был христианином и, конечно, мыслил себя как христианина. И для него христология, учение о теологическом субъекте, божественном субъекте и человеческом субъекте были настолько тесно связаны, что он не делал между ними принципиального различия, называя и то, и другое, и третье духом. Поэтому дух для Гегеля – это не человеческий, только человеческий субъект. Это еще и божественный субъект. И соотношение божественного субъекта и вот радикального антропологического субъекта, то есть человеческого субъекта в его радикальных измерениях, он не тематизирует, он их объединяет, вот, не разделяет даже, а просто видит их как некое единство, глубинное единство. Для Шеллинга это становится проблемой, которую он оригинальным образом решает, говоря о том, что, собственно, уже подчеркивая это единство и объясняя, что собственно, история человека есть момент истории Бога. То есть он больше внимания уделяет этой проблеме все-таки двух субъектов, теологического и антропологического, но приходит к выводу очень близкому к Гегелю об их фундаментальном синтезе. Но он это описывает, а Гегель начинает так, как будто это и так дано уже, taken for granted. Мы не будем разбирать этот аспект, и не стали бы его разбирать, потому что это усложняет отношение к Гегелю, заставляет его помещать его мышление в какие-то другие контексты, соотносить его философию с богословскими представлениями, что уведет нас далеко от нашей главной темы. И не стали бы говорить об этом, если бы не тот перевернутый мир, который мы встречаем именно в этом разделе феноменологии духа, посвященном сознанию. То есть, когда Гегель доходит до закона, который называют закон аттракции, закон притяжения, привлечения, поясняю, что речь идет о законе, фундаментальном законе различия, потому что для того, чтобы что-то притягивалось одно к другому, оно должно быть разделенным. Этот закон притяжения, это в каком-то смысле его интерпретация, это закон, в общем, аристотелевского движения вещи к своей собственной цели. То есть притяжение, это означает, что полюс центра стремительно притягивает к себе все то самое, что он из себя исторгает, то есть самого себя, отраженного вне себя. То есть закон тяготения или притяжения для Гегеля – это закон в каком-то смысле изложенный или описанный другим уровнем, закон естественного места. И вот естественное место Аристотеля, а с точки зрения Аристотеля, наличие этого естественного места или телос и составляет объяснение структуры движения, и поэтому движение в конечном итоге по Аристотелю является движением к собственному божественному центру каждой вещи, уж в первую очередь, конечно, субъекта, который является той осью или тем движителем, который двигает вещи к великому возвращению и себя самого вместе с ними. Собственно, это вот эта аттракция, это никакое не гравитация, никакое не тяготение, тем более не всемирное, это надмирное духовное привлечение того, что вышло из центра, к возвращению в центр. Это как раз азот, это правило метафизического азота действует в этом законе, первом законе аттракции, который стоит как бы в центре, покоится того, что Гегель называет первый сверхчувственный мир. Здесь вот эта картина, она безупречна, она прекрасно ложится в общую модель, которую мы реконструировали, в модель сознания, в модель мышления, в модель той радикальной антропологии, которой посвящены вот наши лекции из данного курса. И все было бы хорошо, если бы вдруг в конце раздела, посвященного сознанию, Гегель не начинает говорить об очень странных вещах. Вдруг он говорит, что существует наряду, вот это само уже по себе как-то смущает немедленно, наряду с первым сверхчувственным миром, первым Überzinnliche, erste Überzinnliche Welt, наличествует zweite Überzinnliche Welt, второй сверхчувственный мир. И у него есть свой закон. И если закон первый – это закон возвращения, это закон логики, это закон возврата и закон разделения одновременно, то закон этого второго сверхчувственного мира – это закон, скажем, опровержения первого. И поэтому он называет этот мир, который постулируется как второй сверхчувственный мир, «zweite Überzinnliche Welt», он называет его «verkehrte Welt». «Verkehrte» – это перевернутый, опрокинутый, но еще и извращенный. «Perverted World». То есть, это уже и именно слово «verkehrung» – это чистое немецкое определение извращения. Самое базовое. «Verrückt» oder «verkehrt». Вот «verkehrt» – это опрокинутый, перевернутый, поставленный с ног на голову и извращенный. То есть искаженный и такой обратный мир. И этот обратный мир, он Гегелем помещается в сферу Überzinnliche, он помещается в сферу сверхъестественного, и у него есть свой закон. Закон, который Гегель определяет такими странными формулами. Это закон равенства неравного и неравенства равного. То есть закон «Ungleichheit der Gleichen», «Gleichheit der Ungleichen». Соответственно, и дальше, когда он описывает структуру этого мира, он не просто говорит о неком отклонении от базового закона логики, он говорит именно об опрокидывании этого закона логики, и он, описывая этот второй сверхчувственный мир, именно рассматривает его как полную перевернутость первого духовного мира. В первом духовном мире А есть А, то есть А тождественно себе, то во втором мире А не есть А, то есть А не тождественно себе. И дальше Гегель продолжает описание вот некоторой, смотрите, феноменологии. И поскольку речь идет о высшем уровне, там, где находится «Erscheinung», феномен, заполняющий пустоту внутреннюю вещей, то есть там, где эфирное мышление, приближенное к радикальному истоку, это очень серьезно, это «Überzinnliche Welt». И тот перевернутый мир Гегель тоже называет «Überzinnliche Welt», тоже сверхчувственный мир, только все в нем обратно. То есть это некоторая обратная феноменология. Феноменология в гегелевском смысле, феноменология обратного духа, если угодно. Феноменология антидуха, контрдуха. И дальше, поскольку у феноменологии духа или в первом Überzinnliche Welt, в первом сверхчувственном мире подтверждается наличие самотождества, то во втором сверхчувственном мире утверждается отсутствие самотождества, нет ничего самотождественного, все не равно самому себе, «Ungleichheit der Gleichen», неравенство равного, равенство неравного. Складывается такое впечатление, что в Гегеле ворвался Николай Кузанский со своими парадоксами, вот в «Ungleichheit der Gleichen», в совпадении абсолютного минимума, абсолютного максимума, то есть вдруг наряду с миром логики на том же самом уровне зажигается второй сверхчувственный мир, в котором все наоборот. Все наоборот. И вот Гегель, когда он описывает этот второй перевернутый мир, второй сверхчувственный мир, он все время говорит, что здесь сладкое, кисло, здесь светлое, темно, Это именно обращение сверху вниз, в полном смысле слова. Это полное опровержение первого сверхчувственного мира. Но первый сверхчувственный мир и является фундаментом обоснования всех структур сознания. Тогда чем же является второй сверхчувственный мир? И зачем он вообще нужен? Потому что ясная картина феноменологии духа совершенно не требует этого второго сверхчувственного мира. Она вполне самодостаточна без него, и вдруг он у Гегеля вспыхивает как бы сам по себе. И как Гадамер говорит, что он вспыхивает, а потом куда-то исчезает, потому что Гегель легко строит свою модель, свою философию без него. То есть вот врывается этот второй «Verkehrte Welt», «Перевернутый мир», и потом довольно быстро исчезает из философии Гегеля, хотя все остальные элементы, даже самые ранние, включая описание своего сознания, они остаются и воспроизводятся, и появляются на разных, снова и снова и снова, на разных поворотах его такой грандиозной философской философии. А Verkehrte Welt с ним прощается, Гегель довольно быстро, ничего о нем больше не говорит в дальнейшем. Потому что, в принципе, наличие вот этого мира ничего не добавляет, только фундаментально как бы искажает единство той конструкции, которую он выстраивает. И Гегель говорит, обосновывая, немного неуверенно обосновывая необходимость этого Verkehrte Welt, этого перевернутого обратного мира, тем, что должны быть же все логические возможности быть исчерпаны и включены в абсолют, в полноту. Соответственно, не только как бы правильная феноменология духа как такового и его всех элементов диалектических должна быть в него включена, но должна быть включена еще в него же и неправильная некоторая феноменология неправильного духа. Не исключена, а включена или существовать как такая теоретическая возможность, которая бы дополняла его до совершенства, поскольку дух абсолютен, он не может вне себя ничего допускать, и, соответственно, вот, мол, есть и такой еще один мир, он необходим именно для того, чтобы восполнить такую ясность, пусть и сложнейшую диалектическую ясность монизма, если угодно, такого единства, пусть и радикального, апофатического единства закона и радикального субъекта. То есть возникает в каком-то смысле, так вот внимательно приглядимся, некоторые дополнительные, некий дубль радикального субъекта вот с этим вторым миром. Вот второй «Zweite übersinnliche Welt» появляется как дубль первого «übersinnliche Welt», первого «erste übersinnliche Welt», первого сверхчувственного мира. Гегель много не уверен, говорит, он необходим, и он включен в этот первый, и потом забывает о нем. Вот давайте подумаем теперь, когда мы обрисовали, где он появляется, как он появляется, но еще совсем не понимаем, ни что появляется, ни зачем, тем более он появляется. Давайте разные гипотезы выдвинем. Вот что это такое, вот откуда это вторжение, что это за вторжение Zweite übersinnliche Welt в феноменологии духа, вторжение, как будто пронизывающее философию Гегеля. Я вот сейчас задумался, это напоминает немного раннего Джамаля и ориентацию север, о параболическом вторжении в такую, в достаточно полную саму по себе и самосовершенную абсолютную стихию позитивного духа. Вот Джамаль ранее называл это негативным духом. Кстати, Джамаль был очень внимательным читателем Гегеля. С 13 лет, как он рассказывал, он изучил все работы Гегеля и находился под полным обаянием гегелевской мысли, вплоть до встречи с Юрием Мамлеевым, который поколебал его уверенность в разумности мира. Но в любом случае, возможно, что вот в Verkehrte Welt, я никогда с Джамалем об этом не говорил, возможно, и послужило таким осознанным, а может быть, и просто неким мотивом к изложенной Джамалем в ориентации север теории негативного духа, пронизывающего позитивный дух. Может быть и так. Но в любом случае, вот есть наряду с первым сверхчувственным миром есть вот такое вторжение, перевернутого мира. Этот перевернутый мир находится над чувственной областью, он находится в сфере феноменов, духовных феноменов, в сфере пустоты внутреннего вещей, как говорит сам Гегель. Это очень серьезно. И если он там появляется, почему он исчезает? Почему о нем больше нет и речи у Гегеля? И что это такое? И вот для выяснения этой загадки, этой философской энигмы, я, собственно говоря, и предлагаю несколько гипотез. Первая гипотеза, когда я первый раз, когда-то раньше, можно так сказать, читал «Феноменологию духа», и обратил внимание на Феркерте-Вельт, я воспринял его как некоторое, как построение гипотез, которые заведомо прилежат сфере чисто невозможного, но выводимого не онтологически, а именно гносеологически. В духе последних четырех гипотез в Пармениде Платона, который в диалоге Парменид-Платон, где в начале чужестранец Ксенос говорит о пяти гипотезах, признающих Хен единое, и поэтому все их, все они, напомню, Хен, Хен-Пала, Хен-Кай-Пала, Пала-Кай-Хен и Пала, все вот эти вот пять гипотез, они все, или пять начал, они все имеют свою роль, свое место в онтологии. Поскольку Хен, то Хен, то единое. Раз единое, то единое, единое, многое, единое и многое, многое, единое и многое. То есть, если то, вот здесь как раз эта предпосылка апофатического, еще неизреченного и предонтологического Хен является бездонным основанием всего остального. А если мы это Хен убираем, то есть если не Хен, то можно сказать, что если только либо Хен выстраивается в отношении Пала, как некоторая конструкция, либо внутри Пала одно многое соотносится с другим, либо не соотносится, либо вообще многое в самом внутри себя не есть даже многое. И вот эта вторая часть может быть представлена, она так была рассмотрена неоплатониками, как некоторые чисто рациональные описания того, чего не может быть. Но что возникает как некоторое формальное применение логики в отрыве от онтологии дает нам представление о невозможном мире. О невозможном мире, в котором единое вынесено за скобки, то есть единое не присутствует никак, ничего единого нет, соответственно, с точки зрения онтологии такого мира не может быть. Но с точки зрения формальных каких-то построений рассудочных, его можно описать, и в этом отношении Головин говорил, что мы живем в этих последних гипотезах Парменида за пределом пяти онтологических гипотез, начинаются гипотезы о мире, который невозможен и которого не существует. И вот этот невозможный и несуществующий мир становится актуальным, наличным в новое время, как интерпретировать остроумно и тонко и глубоко эти гипотезы Головин. Таким образом, я предположил в первом прочтении Гегеля, что Феркерте-Вельт – это об этом, а это некоторая игра ума, которая визуализирует свою полную противоположность за пределом онтологического измерения. Что да, второй Уберзинлихе Вельт, второй сверхчувственный мир и законы равенства неравного вполне имеет место в качестве такого вот ментального прозрения в то, что никак не аффектирует структуру онтологии, построена по принципам первого духовного мира. Что вот принцип логики, переходя в диалектику, то есть в риторику переступая свою ясность, вытекая за пределы своей ясности через феноменологию духа на высшем уровне эфира, заполняя внутренние вещи, выливаясь в игру сил и дальше эта игра сил конституирует общую субъектность, общую объектность, которую в свою очередь под воздействием этой же игры сил, а в свою очередь которая предопределяется движением феноменологии духа на высших эфирных уровнях мышления, под влиянием всей этой диалектической конструкции уже в сфере нелогического, а риторического, конституирует частное, обособленную пару res cogens и res extensa, то есть эмпирическое мышление и эмпирически данный объектный мир. Вот все это фактически это онтология, то есть это все единое, и для того, чтобы какие-то аспекты этой диалектики объяснить или возвести к причине и описать их историческую цель, то есть включить их в циклы великого духовного делания, в циклы метафизики азота. Для этого никакого второго духовного мира сверхчувственного не нужно. То есть все, этот мир полностью совершенен, он включает в себя абсолютно все, что можно себе представить. И гипотеза Феркертевельд является такой, игрой уже самого ума, игрой мышления, которая говорит, вот что если поистине, то будет так, и тогда будет все. А если не поистине, то будет не так, но поскольку это не поистине, то этого и нет. Приблизительно как вот статус, таким образом Феркертевельд изначально мне представлялся статусом близким или сходным с четырьмя последними гипотезами в диалоге Парменид Платона, которые с точки зрения неоплатонической интерпретации описывают нечто, не имеющее под собой онтологического обоснования. Это возможно? Возможно. То есть и плюс к этому, вот думая над этим, я еще обратил внимание на то, что возможно сама модель Феркертевельд перевернутого мира в дополнение к этому вот принципиальному такому нон-онтологическому статусу, который присущ этому второму духовному миру или Феркертевельд и, соответственно, его закону тождества, нетождества и нетождества, тождестве нетождественного, вот такой статус одновременно, с моей точки зрения, на практике мог бы служить неким доказательством абсолютной автономности сознания, которое для того, чтобы оперировать с представлениями об истине, не нуждается в верификации с точки зрения феноменологии. Поэтому Феркертевельд, или возможность посмотреть на мир вверх ногами, это вполне такая допустимая игра уже не сил, а самого ума, который показывает, что если сторонники такого рабского, прилипшего к вещам внешним мышления будут настаивать на необходимости доказательств, можно им вот в качестве такой вот черной иллюзии представить некоторый мир, который будет основан на чистой фикции, на чистой лжи, чистой иллюзии, некий виртуально-кибернетический симулякр некоторой действительности, который смутит и собьет с толку носителей рабского сознания, потому что они принципиально не способны отличить духовную истину от духовной лжи. Но духовность и дух настолько выше, чем возможность эмпирического сознания к верификации, что при необходимости или при, вот, скажем, развлечении такой довольно злобной, я бы сказал, злорадной воли ума к демонстрации своей автономии, то для раба можно было построить мир, основанный на полном отрицании всякой истины, не проистекающей из истины, а на отрицании истины, и раб не заметит. То есть это такая садическая, что ли, форма утверждения тотальной свободы духа по отношению к чувственному опыту. То есть это уже вытекало из этой гипотезы. Так я изначально прочел Харкерте Вельт Гегеля. И в какой-то момент я подумал, особенно вот в подготовке к этому курсу, что это неудовлетворительно. Меня не устраивает это объяснение. Гегель настолько глубокий мыслитель, что что-то здесь еще должно быть более сложное, чем просто вот утверждение некоторой автономии игры мышления или, например, вот такой садической иллюзии, осознанно конституируемой в качестве невозможного для того, чтобы рабское сознание, такое доверяющее чувственному восприятию, поверило в иллюзию и растворилось бы вот в этом как бы перевернутом мире, в мире перверсии, в мире приняло сладкое за горькое, горькое за сладкое. То есть такое некоторое, ну, если угодно, опыт черной магии или черных чудес для того, чтобы смутить и одновременно показать ограниченность чрезмерно доверяющей внешнему миру черни. Такое вот злая иллюзия, злое развлечение духовного господина над толпой. Вот я так воспринял Ферхерте Вельт, и на данном курсе мне казалось, это недостаточно. Гипотеза на самом деле как гипотеза тоже имеет. И поэтому я говорю о ней, сейчас я вот даже почему-то думаю, что, может быть, она и вполне имеет право на существование и развитие. Но, тем не менее, я решил пойти в каком-то другом направлении при интерпретации Ферхерте Вельт вот сейчас и обнаружил, вот я уже ссылался на нее неоднократно, работу Гадамера на эту тему, где он довольно запутанно, но пытается сказать вот что. Он пытается сказать, что в Ферхерте Вельт Гегель описывает законы как раз сознания, которые в каком-то смысле представляют собой некоторую перевернутые законы по отношению к закону мышления. Потому что имманентность – это инвертированная трансцендентность с точки зрения платонизма. Пребывание «я» в «не-я» – это пребывание как бы вверх ногами. И поэтому с точки зрения Гадамера Ферхерте Вельт представляет собой не просто некоторый рядоположенный с первым миром, высшим духовным миром, Эрстю Берзинлихе Вельт, не с первым сверхчувственным миром, не рядоположенный с ним, а подчиненный в каком-то смысле ему мир, который и есть некоторый второй закон. Если первый мир основан на законе логики, то второй мир основан на законе риторики. То есть, собственно говоря, это вторая форма мышления, которая представляет собой обратное мышление, является некой инструкцией к топографии риторического сознания, в котором действительно все не так, как в уме, все опрокинуто, перевернуто, там, где есть закон тождества в логике, в структуре сознания всегда есть закон приблизительного тождества или нетождества, на этом строится риторика. Об этом мы многократно уже говорили, когда разбирали риторическую физику, риторическую химию, риторическую науку. Все в сознании риторично. И вот Гадамер хочет сказать, что Ферхерте Вельт – это, собственно говоря, мир, подчиненный миру логики, то есть и представляющий собой вторую структуру, второй алгоритм, который уже переходит от, собственно, таких логических постулатов внутри или в центре мышления, к риторическим законам сознания. То есть Ферхерте Вельт – это закон сознания, а не мышления, то есть это закон риторики, а не логики, со всеми вытекающими последствиями, поэтому он перевернут. Здесь можно, кстати, вспомнить Тимей Платона, где тоже мы встречаемся с Ферхерте Вельт, с перевернутым миром. Вот, не знаю, обращали на это внимание исследователи Гегеля? Я не встречал, но, может быть, должны обращать внимание, что и Гегель, и Платона люди изучают так тщательно, что едва ли в них может что-то еще ускользнуть. Я просто не встречал. Наверняка есть более серьезные знатоки этой проблемы, мне скажут, ну что же вы упустили-то, это общее место. Допускаю, что упустил общее место, Потому, ну, заведомо приношу покаяние, я не встречал, только об этом и говорю, не более того. Так вот, у Платона в Тимее, в общем-то, излагается очень сходная модель. Когда речь идет о создании мира феноменов детьми Демиурга, тем, не самим Демиургом, который творит самые принципиальные вещи, душу, стихии, а вот дети Демиурга, то есть боги космические, они начинают, у Платона, они начинают соотносить душу, вечность, чистоту и время, материальность, и им то удается подчинить материальность душе, то не удается, то есть сам Платон описывает это, есть это и иное. Это самотождественное, то есть вечное, происходящее из божественного истока, и душа это такая имманентная чаша этого, то есть вот того, что есть, того, что вечно, того, что всегда постоянно, недвижимо, неподвижно, интеллектуально, духовно, спиритуально и божественно это. И есть иное. Иное это наоборот внешнее, это привация, это недостаточность, это как раз неупорядоченность, это то, что не это. Вот, можно даже сказать аналог их Фихте и нихт их того же Фихте. Так вот, боги и демиурги иногда сопрягают удачно это с иным, то есть вечное со временным или сущее с несущим, а иногда неудачно. И вот человеческое тело и некоторые аспекты земного космоса, низшие аспекты земного космоса с точки зрения Тимея, они как раз отражают в себе неудачу детей Демиурга правильно подчинить или правильно сочетать это и иное, вечное и временное, с тем, чтобы вечное было сверху, а временное снизу, чтобы истинное доминировало, а ложное было ему подчинено, чтобы постоянное находилось наверху, а временное находилось внизу. И тогда-то и происходит некоторое переворачивание пропорций, потому что то, что должно быть вверху, оказывается внизу. То, что должно восприниматься как высшее, оказывается низшим. И с этим, интересно, Тимей связывает сам факт рождения человека, что человек рождается вниз головой. И с этой точки зрения, на самом деле, человек рождается вверх головой, потому что его ноги стоят на небе, и его земля – это небо, а то, где он рождается – это как раз результат падения, это бездна, куда он вот рушится. То есть на самом деле человек рождается вверх головой, а потом опрокидывается, поскольку он рождается в опрокинутом мире, в мире, в который свидетельствует о неудаче детей Демиурга подчинить второстепенное, первостепенное, иное этому, худшее лучшему. И в этом перевернутом мире, в этом мире теней, как в пещере, задача человека снова встать на ноги, то есть перевернуться заново, перевернуться в ту позу, в которой он родился, то есть вылетая из материнской утробы в правильном направлении. То есть на самом деле перевернутый мир – это не то, как и ребенок поэтому видит все перевернутое некоторое время, потому что он в другом положении находился. И вот то положение, в котором он находился до рождения – это правильное положение телесности и создания, в котором он родился – это неправильно. Поэтому ему надо вернуться назад и, соответственно, перевернуть этот мир, поставив материю, которая со всех сторон его обступает, или какие-то вот такие тела, на место, а разум, который совершенно жалко прячется от этого окружающего натиска, возвести на трон. То есть он должен совершить еще один переворот, потому что он в перевернутом мире. Но в этом смысле, приблизительно в этом платоническом ключе, не ссылаясь напрямую на Платона, Гадамер и интерпретирует Феркерта Вельдгегеля, что перевернутый мир Гегеля для Гадамера – это как раз и есть вот законы некоторого имманентного феноменологического восприятия, которые представляют собой опрокинутую структуру, перевернутую структуру логики. Таким образом, речь идет о том, что второй сверхчувственный мир – это на самом деле не что иное, как алгоритм риторического сознания. То есть, если есть мышление и истекающее из него через вот эти вот слои сознания движение духа вплоть до хиксейтес, до уровня наличия, двойственную, как мы видели, опосредованного ничто, и все здесь опосредованное ничто, если не брать силы, в которых эта опосредованность уже оказывается непосредственностью, но непосредственностью как раз не такого ментального или, скажем, интеллектуального негативитета. Но не требуется для всего этого специального сверхъестественного мира, и поэтому просто то, что находится ниже уровня феноменов, то есть ниже уровня первого сверхъестественного мира, то и управляется законами не тождества, не равенства равного, равенства неравного. То есть их не требуется возводить на отдельный пьедестал сверхчувственности, потому что в каком-то смысле вот этот второй сверхчувственный мир или второй перевернутый мир со своими законами по Гегелю, он и так описан или так дан в структурах сознания, находящихся ниже первого сверхъестественного мира. Вот с этим как раз, на мой взгляд, и не стыкуется такая трактовка, риторическая трактовка по Гадамеру, поскольку это так и есть, что она не стыкуется, хочет он сказать о том, что у сознания иные законы, а они риторические, а не логические, нежели у мышления. Если он хочет это сказать, он это делает неудачно, и поэтому тема Феркерте-Вельт, перевернутого мира, постепенно исчезает у Гегеля, и потом больше не возвращается. Она не рекурсивна, она все, она раз там вспыхивает и исчезает. Как он хотел что-то сказать, он сказал, не совсем удачно, потом обнаружил, что для его монистической картины наличие вот этого второго перевернутого мира вообще не нужно, и, соответственно, он ее оставил, поскольку этот перевернутый мир со своими закономерностями уже вписан в общий мир на более просто нижних уровнях, нежели Берзинлихе, первый сверхчувственный мир. Он действительно дополняет первый сверхчувственный мир, потому что в нем как истина превращается в ложь, но не в самом перевернутом мире, а просто непосредственно в сфере дальнейшего диалектического запутывания, которое происходит по мере удаления от радикальной субъектности в центре сознания. Вот как считает Гадамер, и в принципе я тоже вот более внимательно читая, наверное, был склонен согласиться, что слишком уж много таких прямых связей в этом втором сверхчувственном мире с самими законами риторики, на которых мы обращаем внимание в нашем курсе. Очень похоже, что Гегель дополняет логику риторики, и второй сверхчувственный мир с его законами, и есть это некоторая, ну, если угодно, формализация такого подхода. И это тоже возможно. И первая, возможно, гипотеза, и вторая, возможно, гипотеза. Теперь я хочу выдвинуть третью гипотезу. Вот это, с этим я точно не встречался. И это, пожалуй, и невозможно, потому что вся феноменология всегда тяготеет к тому, что есть только один полюс сознания, есть только одна радикальная субъектность, есть один дух. И поэтому никакого второго духа быть не может. И даже, как мы видели, вот это разделение, которое в Средневековье было очень важным для корректного мышления между субъектностью Бога и субъектностью человека, несмотря на христологическое сближение их между собой в акте и в историческом, величайшем историческом и сверхисторическом божественном событии боговоплощения Иисуса Христа, что для Гегеля тоже является важнейшим событием, Гегель это признает, но в Средневековье это было некоторым центром внимания, то есть вот сходство и различие двух субъектов, человеческого и божественного, и их, они могли быть соотнесены в радикальной версии, тогда это мы имеем дело с мистикой, с Дитрихом фон Фрайбергом, с рейнскими мистиками, с блаженным Августином, с православной традицией, с сихазмом, либо они могли быть соотнесены и по-другому, в духе Фомы Аквинского, когда берется гомоинтерьер, то есть нерадикальная субъектность, и соотносится с Богом-творцом. Тогда между ними, если в одном случае сближение, то в другом случае, наоборот, разведение полное, то есть этих двух субъектностей, потому что божественный ум абсолютный, а человеческий ум как раз, человеческая ментальность жалкая и недостаточная. То есть их можно было на теологическом уровне разные пласты субъектности в человеческой и божественной соотнести тоже по-разному. Это не такая простая, как бы, линейная картина. Но у Гегеля в его и в немецкой классической философии, которая вообще является протофеноменологией и, соответственно, стремится уйти от этой трансцендентальной вертикали или как-то ее зашифровать внутри имманентности или как-то слить, как у Шеллинга, но уже в пользу именно теологической вертикали, то это по-разному, но слить. И, конечно, здесь наличие еще какой-то субъектности, там, наличие некоторого еще одного субъекта в этой модели, ну, было бы, конечно, скандальным, ненужным и противоречило всему, всей интенции феноменологии. Поэтому третья гипотеза никем всерьез не рассматривалась, даже не упоминалась и не формулировалась. Вот это, пожалуй, точно. То есть гипотеза о том, что же такое второй сверхчувственный мир или Verkehrte Welt, перевернутый, извращенный, опрокинутый мир. Но, тем не менее, я думаю, что нельзя исключить, что это был всполох определенного почти опытного соприкосновения Гегеля в своем исследовании корней радикальной субъектности с тем, что мы называем двойником или черным двойником радикального субъекта. То есть с темой обратной интенциональности и с темой гомоэкстимус, человека внешнейшего, и, соответственно, с еще одной осью субъектности, которая вообще как бы давно уже оказалась на периферии и вообще снята с внимания в философии, даже в теологии, с ангелологией. И здесь нам помогает Яков Бема, для которого фигура дьявола, коренящаяся в этом предсветлом божественном измерении черной воли, предшествующей световому разуму в первом начале, в primum principio Бёме, играет огромную роль с точки зрения пояснения событий и космологии, и истории, и эсхатологии, и антропологии. То есть для Бёме дьявол – это очень серьезно, и его субъектность обоснована богословски и теологическим сближением с глубинными аспектами черной вечности, той вечности, которая еще не стала через дух светом. И вот здесь можно представить себе, можно предположить влияние Бёмы, этой мысли, которую потом Гегель отложил или отбросил, о том, что существует еще одна субъектность, ангелическая субъектность, которая в радикальном контексте обнаруживается в падшем ангеле, в Люцифере, находящемся в каком-то смысле вне творения или за внешней границей сознания, там образуя свой альтернативный, перевернутый мир. И в таком случае, вот эта идея того, что в перевернутом мире, как говорит Гегель, сладкое кислое или горько-сладкое горько, обращает нас к Скотту Ириугене, о котором мы говорили, интерпретировавшего ад, греческое слово «гадес», как не сладость, «гедюс». И точно так же Парацельс описывает дьявола, который не радуется радости мира. Вот это представление об тот же мир, но обратный уровень переживания. Сладкое – горько, светлое – темно. Радость человека доставляет боль дьяволу, и боль человека доставляет дьяволу наслаждение. Здесь слово «феркерунг» или «феркерен» переворачивание, опрокидывание, постановку с ног на голову, замена светлого на темное, радостного на грустное и наоборот, приобретает ведь свой смысл. Иными словами, третья гипотеза в интерпретации Феркерте Вельтгегеля является просто некоторая ментальная вселенная сатаны, которая существует наряду с ментальной вселенной радикального субъекта, наряду, и тогда неподчиненная ему как риторическая, и не просто абстрактная как игра ума, а как присутствие некоторой отдельной, внеположной субъектности, которая конституирует не мир, а интерпретацию этого мира, мира единого, мира организованного из центра радикальной субъектности, мира, который поэтически создан, поэтикос, нус поэтикос, вот в ней его располагается центр перевернутого мира, который не творит другой мир, а переворачивает этот, влияет на него извне и заставляет естественную риторику превращаться в ложь, потому что риторика – это не ложь, это просто не совсем истина. Точно так же, как докса – это не… хотя и докса по Пармениду – это не алетея, не истина, но это и не ложь, это не псевдоз. Соответственно, докса – это… просто то, что само не может еще быть квалифицировано ни как ложное, ни как истинное, что предварительное, приблизительное, не совсем истинное, но и не ложное. А вот перевернутость как таковая – это уже ложь. И вот этот лжемир, который строится по принципу полного переворачивания первого мира. И вот там-то как раз Унгляйхайт и Гляйхайт, они поменяются местами. Все равное будет неравно, причем это будет абсолютно истинное вот этого ложного мира. Неравное будет равным. И здесь невозможность, например, да, с точки зрения логики две параллельные не пересекаются. С точки зрения риторики, ну, иногда случается, что пересекаются. А с точки зрения вот этого перевернутого мира, две параллельные должны пересекаться. Не просто могут пересечься, если так как бы создание просто немножко устанет. Они, раз, в риторике они могут, в феноменальном мире риторическом могут пересечься. Но не должны бы, если сознание такое здравое. Если сознание менее здравое, они могут как-то случайно друг с другом зацепиться. Шли-шли параллельно, потом пересеклись, как, например, рельсы. В какой-то момент, когда рабочие или железнодорожники устали, они как бы соединяют их. Конечно, поезду дальше не пройти, но потом они приходят в себя, просыпаются, делают нормальные рельсы, выкладывают. Так в переходе от силлогизма к антимиме, от логики к языку, к риторике, о чем мы много раз говорили. Ведь на самом деле риторические фигуры – это не ложные фигуры, это просто неистинные. Они не обратные по отношению к истине, а просто в стороне. Соответственно, вот это все структуры сознания, которые развертываются ниже, чем первый духовный мир, первый сверхчувственный мир, под ним, начиная с уровня игры сил, вот эти все структуры, они хотя и тоже отклоняются от принципов и феноменологии духа высшего мира, и отклоняются от нормативов и топографии, топологии чистого мышления, то есть той эфирной зоны, которая примыкает непосредственно к радикальному субъекту в центре круга сознания, несмотря на то, что они тоже отклоняются от них, но они отклоняются, никогда не утрачивая какой-то определенной связи. То есть они не пересекают некоторые границы, они никогда не превращаются в некоторые самостоятельные и автономные сущности. И не собираются. Просто это некоторая не ложь, а просто не для понимания истины или такое удаление от нее. И в этом отношении очень интересно, что упоминание дьявола у Гегеля встречается. Чуть раньше в предисловии «Феноменологии духа», где он говорит в одном месте следующее, что вот что такое сладость, что такое сладость, что такое добро или зло. Это не абсолютные свойства, а некоторые качества. И точно так же обратные, горечь или зло, или ложь, это не абсолютные сущности, а некоторое убывание, скажем, положительных качеств. То есть качества сами по себе не обладают субстанциональным значением, и они принадлежат не миру вещей, они не обладают субъектностью, а обладают некоторыми такими проекциями некоторых наклонений, некоторых онтологических или антических даже ветров, если угодно, вот некоторых движений, которые, скажем, заставляют сладость убывать или там добро убывать, и фактически в этом отношении Гегель повторяет классический платонический принцип о том, что зло – это не что иное, как умаление добра, и своей автономной онтологии не обладает. Но Гегель в одном месте, в этом же самом пассаже, делает маленькую поправку, на которую никто не обращает внимания, за исключением сатаны, говорит Гегель, который был бы субъектом зла. То есть вот она мысль, что может существовать, а с точки зрения теологии, обычной христианской, не только христианской, монотеистической, не только даже монотеистической теологии, существует, есть возможность субъектного ума, субъектного сознания не только в человеке и в Боге, но и в ангелическом мире. Ангелы тоже свободные умы, значит, ангелы субъекты. И вот сатана в этом смысле представляет собой не только умаление зла, а он представляет собой субъекта, для которого зло является в каком-то смысле его феноменологической истиной, а не просто умалением добра. И вот если у зла есть субъект, то зло становится неким феноменологией альтернативного человеческому или божественному субъекта. Итак, Гегель допускает, упомянув сатану в качестве исключения из своей модели, он все-таки резервирует ему там за пределами, за гранью своей философии, вот это место выступать в качестве субъекта свойств, негативных, обратных и перевернутых. Но это же и есть таким образом намек на тот Verkehr der Welt, о котором речь идет у Гегеля, потому что рядом или наряду с миром радикального субъекта, который, или феноменологией духа, который развертывается в своем переходе к разным слоям сознания, вплоть до наиболее внешних, вплоть до дисхайт, вплоть до такого эмпирического восприятия, наряду с ним существует еще одна субъектность. То есть существует дубль радикальной субъектности. И поэтому Гегель говорит и о сверхъестественном, сверхчувственном мире, и о законе, и о строгой опрокинутости, не просто отклонении от истины, а именно полном отрицании истины. И здесь, конечно, можно сказать, мы говорили в одной из лекций о обратной интенциональности в аскетической практике, когда православный монах начинает свою духовную жизнь с осознания того, что большинство мыслей или ментальных процессов, которые протекают в его душе, они имеют внешнее происхождение. То есть это, но уже внешнее происхождение от мира, который он оставил, что можно было сказать, что это вот соседи так влияют, или какие-то встречные люди, или образование. Нет, монах полностью от этого избавляется, он остается один, монах. Он один, он отделен. И будучи анахоретом отделенным, если отшельник, он отходит от возможности приписать эти внешние воздействия миру. Он остается один перед лицом неизвестно чего. И это неизвестно что начинает вторгаться в его душу в лице дьявола, заставляя его мыслить не свои мысли, делать не свои дела, чувствовать не свои чувства. Таким образом, прямой опыт аскетической практики приводит монаха, православного аскета, христианина, такого практика духовного пути, приходит к столкновению с миром, открывающимся ему непосредственно в опыте, миром другого ума, то есть другого сознания и другого мышления, и в конечном итоге другой субъектности, которая, эта субъектность, полностью перевернута по отношению к нему, полностью. Это и есть встреча с Verkehr der Welt. Если интерпретировать Verkehr der Welt таким образом, То есть, почему Гегель дальше не пошел на развитие этой темы? Потому что ему пришлось бы углубиться в описание царства дьявола, его закономерности, а это в условиях 19 века было уже несколько чересчур даже для таких для романтиков. Конечно, в романтиках мы видим это постоянное присутствие зла у Гофмана, у Новалиса, у Тика, у Арнима. То есть вообще романтическая культура у Кляйста, у Хёльдерлина в меньшей степени, но тоже видим, она была заворожена истоком зла. И Гегель наверняка тоже как-то испытывал к этому определенный интерес. И вот этот интерес проявился или вспыхнул в представлении о Ферхерте Вельц, в представлении о фактически о дубле радикального субъекта, который имеет автономное специфическое бытие за пределами круга сознания. И тогда этот перевернутый мир дьявола и является в каком-то смысле, как мы много раз видели, обоснованием магического притяжения вот этого рабского слабого сознания к вещам материального мира, которых на самом деле нету с точки зрения радикальной субъектности, но которые приобретают иллюзорную, опрокинутую онтологию не просто из-за ослабления ума, но еще за счет усиления антиума. И вот этот перевернутый мир, который не столько творит дьявола. Обратите внимание, это überzinnliche Welt, это тоже сверхчувственный мир. Его дьявол не творит, дьявол использует для этот, в качестве своего материала этот мир, мир sinnliche, мир, который подлежит и развертывается, исходя из радикальной субъектности, то есть антропоцентричный или теоцентричный мир. Антропотеоцентричный мир, он использует, Бог его создает, а Адам называет его имена, а дьявол не создает и не называет, но он пользуется эти сотворенные Богом и названные Адамом имена, он использует в качестве аргумента против самих людей, и в том числе и против Бога. Он придает им новый смысл, он их определенным образом извращает как раз, он называет то, что Бог сотворил, а Адам назвал сладким, он переназывает, подражая Адаму и Богу горьким. Он создает некоторые иллюзорные ансамбли из внешнего мира, придавая им то онтологическое изменение, которое они заведомо не имеют, и которое вообще не приписано, и в котором отказано любыми космологическими, онтологическими, философскими системами. То есть дьявол фактически не владеет материей, а владеет материализмом. Дьявол не материальностью он владеет, а неверной, ложной, заведомо оценкой или восприятием материальности, что он навязывает из своего перевернутого мира и из своей обратной, это обратная логика, если угодно. То есть это не риторика, это не структуры сознания, которые риторически отклоняются от истины радикального субъектного логоса. Это антилогос в каком-то смысле, который не просто представляет собой ослабление и периферию логоса, но это еще там, где логос начинает остывать или превращаться уже в такой вот смутный чувственный опыт, такой уже полуживотный, полумеханический, дьявол, наоборот, усиливает пронзительность своего присутствия, как бы привлекая к совершению другого движения в сторону самосознания, как бы призывая, выйди, сделай шаг вовне, и ты пойдешь, и ты не только, скажем, потеряешь возможность всякого самосознания, ты начнешь обретать новое самосознание. Твое движение к Selbstbewusstsein, к возвращению к радикальному субъекту, должно проходить не назад, не к своему истоку, а дальше вперед, в прогресс, вовне. Преодолевай свои границы, осуществляй трансгрессию, двигайся за свои внешние пределы, и там ты найдешь не что, как уверяет классическая антропология, онтология, насенология, а там ты найдешь самого себя во мне. Это и есть некий фундаментальный сатанинский переворот в рамках философии, который конституирует и конституируется этим перевернутым миром. То есть, если мы допустим, что Гегель, как монах, который погрузился именно в эти высоты эфирного сознания, где уже больше никакие такие, скажем, аберрации нижних уровней сознания его больше не беспокоили, когда он на первом уровне приблизился к истоку мышления как такового, вот в этом отшельничестве, в этом монашеском уединении, в этой аскезе, философской аскезе, он заметил, что кто-то на него влияет, что наряду с моей мыслью и с этим радикальным субъектом есть кто-то еще. И вот это еще он достоверно описал как перевернутый мир, фактически обозначил его закон, как закон равенства неравного и неравенства равного. А перед этим, да, описал его, что это именно извращение, в полном смысле слова, переворачивание и предание всего истине вещей, пусть даже задрапированной складками плотными, все более плотными складками сознания истине вещей, придание прямо противоположного значения. То есть это не просто... И здесь, в этом перевернутом мире, зло становится не просто умалением добра, зло становится чем-то еще, чем-то самостоятельным. То есть здесь добро является умалением зла. Здесь происходит фундаментальный переворот всех отношений. И в этом втором сверхчувственном мире. Тут-то и объясняется, что Гегель помещает перевернутый мир как второй сверхъестественный мир не под первым сверхъестественным миром, а рядом с ним, наряду с ним, как некоторое в каком-то смысле равновесное явление. Это требует редубляции философии. Совершенно очевидно, почему Гегель не пошел дальше в этом направлении, потому что наряду с феноменологией духа ему надо было бы написать феноменологию антидуха. Наряду с большой логикой ему надо было бы написать большую антилогику для того, чтобы в своем стремлении к системности, полноте, абсолютности, завершенности действительно покрыть как монистическую систему философии, так и нон-монистическую систему, то есть дуалистическую систему в духе иранской метафизики. Этого Гегель, безусловно, не делает, он субъектности злу не приписывает, фигура дьявола у него не принципиальна, особенно в философии не встречается. И, наверное, это понятно, потому что если он дольше бы думал в этом направлении, которое привлекало фундаментально Якова Бема, то он пришел бы, наверное, к иным выводам. То есть ему было, конечно, гораздо сложнее развивать, строить свою безупречную систему, поскольку он должен был, вынужден был бы как бы мыслить в двух системах координат, где с одной стороны мало того, что параллельные, которые не пересекаются, но они иногда всего слабоумие, математика или там погрешности инженера, где все-таки сходятся, но ему надо еще представить себе вселенную, где они должны сходиться. И если они не сходятся, две параллельные, остаются параллельными, если они не пересекаются, то это уже чрезвычайное происшествие для того сатанинского мира. То есть это тоже некоторое нарушение его специфической антилогики. Вот редубляция Гегеля, которая вытекала бы, если бы он последовал в таком направлении, в исследовании перевернутого мира, конечно, понятно, почему этого не было, потому что потребовалось бы два Гегеля, Гегеля и антигегеля. Тут можно, конечно, себе, фантастически представить, что Маркс и был таким антигегелем, поскольку он его перевернул, и материалистический мир Маркса и был таким перевернутым миром. Отчасти, да, и очень интересно, кстати, фантазия. Но отчасти нет, потому что он до Гегеля полностью не оторвался, потому что вот антигегель полноценный должен был быть совсем антигегелем. Маркс это скорее движение в сторону Verkehrte Welt, как левое гегельянство, это попытка перейти от первого мира ко второму, но она не до конца, не до совершенства не дошла, и возможно, это еще не все. Мы стоим, конечно, вплотную к концу философии, но, может быть, антигегель, вот который бы построил свое мировоззрение полностью на законах перевернутого мира, может быть, он еще появится, например, в контексте спекулятивного реализма, который и претендует на то, чтобы быть философией сатаны, философией, которая действует от лица такого античеловеческого, антибожественного субъекта, но пока он называет себя абсолютным объектом. Через какое-то время, возможно, абсолютный объект окончательно сбросит маски и скажет: не ждали, это вот я, дубль радикального субъекта. Естественно, как дубль он себя не обозначит, то он обозначит себя именно как самого радикального субъекта, потому что никогда антихрист не признает себя антихристом. В этом и специфика. Итак, в теме перевернутого мира Феркельт и Вельт Гегеля мы дошли до очень, на мой взгляд, тревожных и очень страшных подозрений. Гегель от этого отошел, чтобы двигаться в этом направлении. Но тот факт, что он его упомянул, и если наша третья версия интерпретации перевернутого мира права, то, наверное, он отпрыгнул от этой идеи, от этого концепта с ужасом. А нам отпрыгнуть от него не удастся, потому что мы вот в каком-то смысле живем внутри, в утробе этого перевернутого мира, и разбираться с ним нам придется. Всего доброго. Это была последняя лекция о Гегеле из цикла «Феноменологии радикального субъекта».